Так тянулось время. Непонятно почему. 7 ноября, наконец, произошло событие, которое оказалось спусковым механизмом всей гигантской цепочки действий, приведшей к самой ненормальной международной бойне в истории человечества. К облегчению многих советских военачальников и дипломатов, посвященных в круговорот секретных дипломатических и военных движений обеих стран, таким событием стал не праздничный банкет в Московском Кремле, а произошедшие в этот же день в США президентские выборы, на которых на 4-й срок президентского правления был переизбран Франклин Делано Рузвельт. Связать новый политический фактор, точнее продление срока действия старого, с началом помог эпизод в Югославии. В тот же самый день, 7-го, несколько десятков лайтнингов на максимальном, видимо, радиусе действия атаковали колонну 37-й армии. При штурмовке погиб командир корпуса генерал Котов. Закончив с колонной, то ли те же, то ли уже другие лайтнинги обрушились на аэродром, где базировался 866-й истребительный авиаполк. Двое из поднятых по тревоге яков дежурной эскадрильи были сбиты молниями на взлете. Оба пилота погибли. Уцелевшая шестерка, во главе которой оказался Колдунов, сумела как-то вывернуть, набрать высоту и устроить карусель с американцами, в течение каких-то секунд сбив не то 3, не то 5 истребителей. Подойдя затем на несколько метров к ведущему американцев, Колдунов в упор продемонстрировал ему свои красные звезды, и на этом бой закончился. Все это можно было бы объяснить не такой уж редкой на войне ошибкой. Но в документах, найденных в обломках сбитого лайтнинга, нашли полетные карты с четко обозначенными целями на советской стороне фронта. Как только известие об этом эпизоде достигло по цепочке связи Ставки, наработанный механизм пришел в действие. Через полчаса командующий военно-морской базой Эбельтофт, капитан первого ранга Кастан в своем домике и командующий краснознаменным Балтийским флотом вице-адмирал Трибуц в графском дворце на выходящей к морю окраине Ханстхольма были вызваны к линии правительственной связи и получили приказание поднимать по тревоге все силы флота и эскадру. В считанные часы, как только подняли пары в четверти котлов и долили в цистерны израсходованные за сутки на внутренние корабельные нужды тонны мазута, корабли вышли в море. Через несколько дней, собственно, все и началось. Узел 5.0. 8-10 ноября 1944 года. Верховный главнокомандующий в белом мундире с одинокой золотой звездой сидел за председательским местом огромного стола в комнате совещаний Ставки в Кремле. Перед ним лежала простая бумажная папка с двухзначным номером. Этот же номер был от руки написан в верхнем правом углу каждой страницы, находящейся внутри. Точно такая же папка лежала перед каждым присутствующим. «Ну и что вы об этом думаете?» Никому конкретно не обращаясь, мрачно спросил Сталин. Все продолжали молчать. Сталин поднял глаза и обвел лица преданных ему и стране людей тяжелым взглядом. Отсутствовало несколько человек, которых он хотел бы сейчас видеть. Правительственная связь позволяет каждодневно держать в узде любого генерала или директора индустриального гиганта, но он всегда предпочитал смотреть в лицо человеку, с которым разговаривает. чувствуя, как одна отдельная человеческая воля замещается на собственную волю Сталина, на волю советского народа. Сидевший на противоположном краю стола Шапошников согнулся, пытаясь подавить приступ кашля. Сталин поглядел на него с искренней жалостью. 62-летний маршал был ему действительно родным и нужным человеком. «Я полагаю, товарищ Верховный Главнокомандующий», наконец прервал затянувшееся и ставшее уже опасным молчание Маленков, «что все это чистая проформа, и наши слова и действия не имеют никакого значения для политического развития ситуации, за исключением только одного случая, а именно мы на все соглашаемся и остаемся таким образом при своих. Но стоило ли тогда так долго ждать? Мне кажется, нужно ответить отказом и использовать этот день так же, как и мы использовали остальное время. А еще лучше просто проигнорировать требования. Не может быть, получить еще день отсрочки». С полминуты все размышляли. «Лишний день отсрочки ничего не решит. Практически все это может быть сделано, уже сделано. Гитлер убит заговорщиками, немцы открыли Западный фронт. И сейчас колонны бывших союзников идут в нашу сторону. За день они сумеют пройти лишние 100-150 километров. Что все равно меньше, чем разделяющее нас пока расстояние», — заметил Сталин. «Так точно. И если мы за это время начнем решительное наступление в центре, у нас все-таки будут несколько дней форы. С одной стороны, это позволит им атаковать наши колонны на марше, при условии, если нам за эти дни удастся прорвать немецкую оборону на значительную глубину. Такое встречное сражение нам, в принципе, выгодно. Несмотря на большую степень механизации американской и английской пехоты, мы обладаем подавляющим превосходством в танках и авиации поля боя, что может оказаться решающим. В то же время, если наступление не начинать, то западники окажутся перед нашими хорошо подготовленными позициями». «Я с вами не согласен, товарищ Жуков». Сталин задумчиво крошил сигарету. «В наступлении войска союзников, особенно американские, весьма хороши, особенно если задействуют свою тяжелую авиацию по переднему краю. В принципе, они нам это и предлагают в своем заявлении». Он с негодованием ткнул пальцем в раскрытую папку. «Остаться на месте и ждать их подхода, после чего нам, возможно, выделят сектор в оккупированной нами же зоне. И это все, что они могут нам предложить, не выйдет». Верховный главнокомандующий встал со своего места и упер сжатый кулак в папку, как будто вдавливая ее в стол. Со злобой произнеся несколько сложных грузинских слов, он снова оглядел всех и каждого. «Я не услышал вашего заключения, товарищ Жуков», — сказал он, буравя того взглядом. «Мое заключение в том, что надо атаковать немедленно». «Так». «И атаковать по всему фронту. Снести артиллерии и авиации их передний край. На отдельных участках сконцентрировать огневую мощь на всю глубину. Прорвать оборону, ввести в прорывы танковые армии и, не останавливаясь, идти в сторону запада. Первые же встречные части американских или британских войск втянуть в маневренные бои на больших скоростях, с максимальным использованием авиации, чтобы они не могли передвигаться свободно. Дальней авиацией напрячь их армейский тыл, сконцентрировавшись на железнодорожном транспорте и складах горючего. Армейской авиацией долбить ближнюю зону. Мы все это обсуждали много раз. Все войска изготовлены. Осталось только отдать приказ. До начала фактических боевых действий с ними какое-то время все равно останется. Так что за день-два сконцентрированные сейчас войска перестанут представлять из себя настолько кучную цель. А до начала, собственно, столкновений пехоты они вряд ли решат применить тяжелую авиацию в полном объеме. Это не их демократический дух. Важно учитывать моральное состояние их войск. По многим данным, и американцы, и англичане испытывают внутренние политические трудности, чему свидетельство, в частности, и это заявление. Чувствуя они себя поувереннее в политическом отношении, просто молча ударили бы по нашим позициям 2000 бомбардировщиков. Только после этого официально приняли бы предложение Германии, а потом уже разбирались бы и с нами. Картина была бы куда более мрачная. Так что сейчас 10 часов вечера. Это, на мой взгляд, идеальный момент, чтобы отдать приказ фронтам о переходе в наступление с действием по основному варианту, с максимальными усилиями в полосах первого украинского и первого белорусского фронтов, вспомогательными целями для всех остальных и переходом в активную оборону на северных участках. За ночь засечь какие-то изменения в зоне нашего переднего края невозможно. Мы немцев щупаем уже месяц, так что они несколько попривыкли. Есть шанс поймать часть немецкой авиации на аэродромах, хотя я на это особо не рассчитываю, и вообще пробить линию их стратегической обороны достаточно быстро, если не слишком стремиться свести вектора всех успешно продвигающихся армий в сторону Берлина. Вы полагаете? А как насчет огромного политического значения, которое сыграло бы взятие вражеской столицы в ближайшее время? Не буду спорить, товарищ Сталин. Это было бы очень ценно. В политическом и моральном отношении, конечно, да. Но даже силами одного фронта Берлин не взять. Его оборонительные рубежи значительно мощнее даже тех, что мы сейчас имеем перед собой. И попытка прорвать их сходу заведомо обречена на провал, с неприемлемыми для нас потерями. Поэтому подготовлен основной вариант наступления, все еще является наиболее выгодным. Штеттен, Виттенбург и Шлиббен-Магдебург? Так точно, Штеттен, Виттенбург и Шлиббен-Магдебург, кивнул Жуков. Это позволит нам одним рывком глубоко вклиниться центральную часть Германии, соединиться с северным соседом и принять бой на выдвинутых позициях не в вязких укрепрайонах, а на равнинах, в германском стратегическом тылу. Жаль, все же, что не удалось тогда потянуть время. Все испортил нам тот их удар. Теперь все не так, все в других масштабах. План «Б». Вариант «Бис». Голос Сталина был теперь приглушен. «Мы столько раз обсуждали это, товарищи, но теперь пришло время принять решение, которое будет окончательным. Да или нет? Берем мы на себя эту ответственность и рискуем потерять очень многое. Или принимаем их предложение, начинаем переговоры И тот, кто станет править Германией вместо покойника Гитлера, смотрит на нас с видом победителя. Нет большей мудрости, чем заставить других воевать в твоих собственных интересах. И нет большего разочарования, чем когда это не удается. Вождь советского народа усмехнулся в первый раз за вечер. «Во сколько вы предлагаете начать наступление?»